хотя при нынешнем повороте событий химера ужаса уже не вызывала. Если бы она пришла, первый же крик вызвал бы дикую погоню за ее мясом. Гранатка не спала. Она молча и неподвижно стояла над отвесным склоном. Ее крупное тело за время голодного похода заметно похудело. Вскоре оно станет совсем тощим, но пока у нее прекрасная фигура. Атон подошел к ней сзади. «Я мог бы тебя толкнуть. Кончится ли это когда-нибудь?» «По-моему, вода безопасна», — сказала она. «Повернись». Гранатка обернулась с угрюмой полуулыбкой. Атон положил ей руку на ключицу, касаясь пальцами шеи, ладонь посреди груди. Слегка надавил. «Твое тело упадет в эту мглу», — сказал он. «Сначала будет кувыркаться, потом ударится о дно, и ни один звук не достигнет ушей человека, а оно будет лежать там любовницей камней, газа, пока совсем не сгниет и не возгонится в пищу жертвенного пламени. Погребальный костер для гранатки. Тебе нравится?» «Мы оба пили, и ничего не случилось. Хорошая вода. Возможно, сначала я овладею тобой», — размышлял он. «Затем ты должна будешь умереть. Все, чего я касаюсь, должно умереть». «Да». Он слегка толкнул ее, но гранатка не уклонилась. «Позади тебя глубоко», — сказал он, — «как в колодце». «Я никогда не знал наверняка, как она путешествовала», — говорил Атон. Его рука скользнула вниз, чтобы сжать ее грудь, но продолжала удерживать гранатку у края. «Я оставил ее на астероиде, запер в космотеле, а сам угнал челнок, так что ей приходилось или оставаться там, или раскрывать свое местоположение внешнему миру. Я отправился домой, потом в идиллию, но каким-то непостижимым образом она не покидала меня. И я вновь нашел ее на Хвее. Она была в лесу со своей песней, песней, которую она так и не завершила. Тогда я понял, что должен ее убить». Босые ноги гранатки стояли на самой кромке. Но там, в окрестностях усадьбы, не было ни скалы, ни горы. Понимаешь, это должно было произойти как-то по-особому. Я привел ее к лесному колодцу, узкому и глубокому. Пусть падение убьет ее, как убило оно мою вторую любовь, как разбило раковину. Он шагнул ближе и, согнув локти, положил руки ей на плечи. «Ибо смерть превращает любовь в иллюзию. Поцелуй меня, Атон, — сказала она там, на горе, там, у колодца». А потом возникла песня. Он тряхнул ее. «Скажи так и ты». Глаза гранатки были закрыты. «Поцелуй меня, Атон». Смерть была к ней так же близко, как и его губы. «Преступление, этот бутон фантазии, должен расцвести в реальности. Я коснулся ее губ». Он осторожно поцеловал гранатку и швырнул. Атон грубо приподнял гранатку, и ее ноги оторвались от края. Она колыхнулась над пропастью и рухнула вместе с ним на пол.